Вероятно, тот, кто жил в этих пещерах. При этой мысли сердце от страха забилось. Захватив второй фонарь, так как в первом свеча догорала, она продолжала осторожно идти вперед. В одном месте пол был покрыт водой, и она промочила ноги. В другом месте ей пришлось перейти вброд подземный ручей, уровень которого доходил до колен. Подземный коридор постепенно сворачивал направо. Время от времени Адель останавливалась и прислушивалась, надеясь и боясь услышать человеческий голос. Своды подземелья становились ниже. Сталактиты в этом месте были срублены, чтобы очистить путь человеку, пользовавшемуся пещерами. Адель остановилась, испуганная человеческими шагами. Шаги прошли над ее головой. И вслед за ними пронесся странный здесь и знакомый шум, пронесся и замер вдали. Автомобиль. Она находилась под проезжей дорогой. Ну да, конечно. Старый Грифтауэр стоял на склоне холма. Она теперь приблизилась к поверхности земли, и, может быть, всего в 2 или 3 футах над ней сияли звезды. В отчаянии Адель смотрела на обрубленные пни сталактитов, чувствуя, как животный смертельный страх овладевает ею, но она помнила, что должна владеть нервами и не терять мужество. Подземный коридор круто повернул в сторону. Впереди открылся вход в 3-ю пещеру. Адель остановилась, как вкопанная. В пещере горел свет. На полу рядом лежали 2 человеческих тела. Рукой зажав рот, Адель удержала крик, едва не сорвавшийся с помертвевших губ, и закрыла глаза. Лежавшие на полу люди были мертвы, обезглавлены. Вода, стекая с потолка, капала на них, глухими шлепками ударяясь о тело. Адель стояла, не смея шевельнуться, не смея взглянуть. Воля, наконец, подавила страх. Она потушила фонарь и обвела взором грот. За первым гротом виден был второй, откуда шел свет. Там тоже был человек, но один. Рядом с гротом, в глубине темного коридора, мелькнул луч фонаря и, колеблясь и шатаясь, поплыл вперед, сопровождаемый сухим нечеловеческим хохотом. Девушка в ужасе прижалась к стене, затаив дыхание, не шевелясь. Она понимала, какая страшная опасность грозит ей. Если ее заметят... Пещера огласилась вдруг душераздирающим криком: «Помогите! Боже, помогите! Спасите! Бриксон, я не хочу умирать!» Это был голос сэра Грегори Пенна. Глава 37. Разгадка. Тот же голос заставил Майкла Бриксона броситься через парк к чугунным воротам. У ворот стоял автомобиль с потушенными огнями. В моторе сидел на корточках перепуганный малаец, подавший машину. «Где хозяин?» — спросил Майкл быстро. Малаец показал пальцем на дорогу. «Там», — прошептал он, задыхаясь, — «это дьявол в большой машине! Он убежал!» Майкл понял, что случилось. Машина охотившегося за головами напала на баронета, и баронет убежал. «Куда он убежал?» Малаец опять показал на дорогу. «Туда!» «Оставайтесь здесь», — приказал Майкл сопровождавшему его сыщику. «Он может вернуться. Арестуйте его и наденьте на него наручники. Он, вероятно, вооруженный, может быть, попытается покончить с собой. Будьте готовы ко всему». Он так хорошо знал эти места, что с закрытыми глазами мог бы найти любую кочку на поле. Сэра Грегори нигде не было видно. Вдали за поворотом дороги свет горел в окнах Лонгвеля, и Майкл повернул к усадьбе старика. Следов Пена нигде не было видно. Майкл перелез через забор и постучал у дверей. Не прошло минуты, как дверь распахнулась, сам хозяин встретил его на пороге. На старике был шелковый халат, перетянутый широким поясом. «Очень удобный халат», — подумал Майкл.